Категория этих мер была чисто военной. Были сформированы дивизии внутренних и пограничных войск, полностью отделенных от частей советской армии и находящихся в ведении КГБ и МВД СССР. Отлично вооруженные и обученные, они представляют собой серьезную силу, способную подавить не только верхушечный путч, но и восстание в армейских частях. А чтобы сделать такое восстание бесперспективным, в СССР установлен невиданный в других армиях порядок. Все склады оружия и боеприпасов находятся под охраной не обычных воинских частей, а внутренних войск. Столкновение этих двух сил можно было хорошо проследить на примере Румынской революции 1989 года. Вторая категория мер была, пожалуй, еще более важной. Меры социальные, преследующие цель обеспечить полную благонадежность военного руководства. Номенклатура в вооруженных силах была поставлена в особо привилегированные условия, чтобы военные номенклатурщики не завидовали партийным чинам. И в самом деле свою страсть к властвованию и сановному чванству маршалы и генералы могут сполна удовлетворять в армии, и материально они обеспечены отлично. Пускаться же в смертельно опасную авантюру государственного переворота для того лишь, чтобы в случае успеха сесть самим в освободившееся аппаратное кресло и заниматься нудным делом руководства, скажем, текстильной промышленностью, они не захотят. Военные номенклатурщики твердо усвоили, что путь продвижения в иерархии господствующего класса – выслуживание перед начальством и интриги против конкурентов, а не путчи. Для страховки в вооруженных силах заведен такой порядок, что в номенклатуру отбираются люди, политикой не интересующиеся. Исключение составляет номенклатура, работающая в политорганах, но она-то и является надзирающим глазом партаппарата. Это был до начала 1991 года и ее официальный статус – Главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота числилось одновременно военным отделом ЦК КПСС, который просто был пересажен со Старой площади на Гоголевский бульвар в Москве. Сидели там псковские номенклатурщики, которым присвоены высокие воинские звания, чтобы в войсках их не воспринимали как шпаков. Уничижительное армейское прозвище штатских. Такими же аппаратными номенклатурщиками являются находящиеся в войсках политработники, причем не только генералы, но и офицеры. Политорганы вооруженных сил СССР – это переодетые в военные формы часть партаппарата и, следовательно, часть класса номенклатуры. Есть в вооруженных силах и другое представительство класса номенклатуры – особые отделы, но и в этом отношении военное ведомство не отличается от всех остальных. Во всех советских учреждениях обязательно есть спецчасть или первый отдел представительства КГБ. За последние 20 лет во всех ведомствах, имеющих контакты за границей, открыты также иностранные отделы, а в министерствах – управление внешних сношений. Это представительство разведки и контрразведки КГБ, в некоторых учреждениях также Главного разведывательного управления вооруженных сил СССР ГРУ. Подчиненное положение армии и органов МВД по отношению к аппарату партии и КГБ совершенно закономерно. Это подчинение господствующему классу номенклатуры. Не иначе было, вероятно, и в нацистской Германии. Там тоже хозяйничали партийные бонзы и тайная полиция. Генералитет же находился в подчиненном положении и был свирепо разгромлен, когда попытался совершить путч 20 июля 1944 года. И все же КГБ и номенклатура вооруженных сил действительно занимают несколько особое положение в классе номенклатуры, положение опоры власти этого класса. Такое явление следует отразить в модели номенклатурного класса. При этом к военной надо причислить и номенклатуру оборонной промышленности, подчиненной военно-промышленной комиссии ВПК при Президиуме Совета Министров СССР. В номенклатурной среде оборонную промышленность часто называют «девяткой» по числу 9 важнейших министерств, на режимных предприятиях которых производятся вооружение и технические средства для армии. Например, Министерство общего машиностроения создано специально для производства ракет, а за маловразумительным названием Министерство среднего машиностроения скрывался огромный промышленный комплекс по производству ядерного оружия. В 1989 году это министерство было слито с другим ядерным комплексом, Министерством атомной энергетики СССР, и теперь называется Министерством атомной энергетики и промышленности СССР. Не нужно, однако, думать, будто оборонная промышленность, оборонка, сводится лишь к 9 главным министерствам. Военные заказы размещаются в любой отрасли, и им отдается приоритет. Например, даже безобидный с виду Государственный комитет по стандартам, госстандарт, вроде бы призванный следить за качеством продукции, содержит в своей структуре несколько секретных предприятий, работающих по заказам военных. На предприятиях Министерства угольной промышленности производится графит для ракетных сопел и так далее. Разделение промышленности на оборонное и необоронное в СССР в значительной степени условно. Государство принадлежит номенклатуре, а она рассматривает все хозяйство страны как единый комплекс своей собственности. В модели правильнее всего, видимо, представить КГБистскую военную номенклатуру в виде гребней у основания конуса, непосредственно отходящих от центрального стержня партаппарата. Третьим таким гребнем, меньшим по значению и, следовательно, по размеру в модели, будет номенклатура органов пропаганды – печать, радио, телевидение, так называемые творческие союзы, общество знания и так далее. Четвертый гребень примерно такого же размера – номенклатура внешнеполитической службы. Сюда относится аппарат Министерства иностранных дел СССР и номенклатура Союза обществ дружбы, комитетов защиты мира, за безопасность и сотрудничество в Европе, советских женщин, молодежных организаций, ветеранов войны, солидарности с народами Азии и Африки и другие, а также внешнеполитических институтов. Главная опора класса номенклатуры – полицейский террор и военная сила, но пропаганда и внешнеполитическая служба тоже призваны оказывать поддержку. Дополненный таким образом в нашей модели конус номенклатуры приобретает очертания ракеты с четырьмя стабилизаторами, двумя большими и двумя поменьше, но находится эта ракета не в безвоздушном космическом пространстве, наоборот – тело номенклатурного организма окружено питательной средой, многомиллионной массой членов КПСС. Эта масса – часть управляемого номенклатурой народа, интеллигенции, рабочих, служащих и колхозников. Именно в таком качестве она и нужна классу номенклатуры. Но, как мы уже говорили, эта партийная масса стремится хоть немного подняться над народом и тихо мечтает попасть в номенклатуру. В партийной массе все время происходит движение. Отдельные частички, индивидуумы и целые группы пытаются подобраться поближе к кажущемуся им столь привлекательным телу номенклатурного конуса. Другие выталкиваются прочь из партийной массы. Третьи, боясь быть вытолкнутыми, довольствуются своим местом. Наиболее удачливые плотно облепили тело номенклатуры и ищут возможности просочиться в него. Это секретари парторганизаций и члены их бюро и комитетов, замы и помы номенклатурных чинов. Все вместе они составляют в партийной массе верхний слой, который можно назвать преднаменклатурой. Именно из этого слоя и совершается тот путь наверх, который мы проследили на примере товарища Иванова. Сконструированная выше